«Значит, — продолжал мэр, залпом осушив рюмку, — когда Севран приезжает, он сразу выгуливает эту чертову тварь. Это вполне естественно. Придется мне снова сказать Севрану пару слов насчет его пса. Грызть трупы недопустимо. Пусть привязывает его, или я приму меры». «Меры следует принимать не против пса». «Слушайте, Кельвелер, вы же не собираетесь взвалить ответственность за это варварство на инженера?» «Инженера?» «Ну, Севрана, так его здесь прозвали». «Не обязательно Севрану, но кому-то отвечать придется». «Кому-то? По-вашему, кто-то отрезал Мари палец, чтобы скормить собаки? Вам не кажется, что вы трактуете это происшествие, как Бог на душу положит? Медэксперт сказал, что палец не был отрезан. Вы можете себе представить, чтобы человек отгрыз палец у трупа? Вас не туда занесло, Кальвелер». «Мсье мэр, подлейте к нам коньяку и принесите мне, пожалуйста, расписание приливов». Шевалье даже отшатнулся. Редко бывало, чтобы ему отдавали приказы, да еще таким непринужденным тоном. Секунду он размышлял, как поступить, хотя что говорить, его ведь предупреждали, бесполезно пытаться отделаться от немца, если, к несчастью, он уже сидит у вас в кресле. Мэр вздохнул и направился к письменному столу. «Подливайте коньяк, чувствуйте себя как дома». Луи улыбнулся и наполнил рюмки. Пружинищим шагом шевалье вернулся обратно и протянул ему расписание. «Спасибо, но я его уже читал. Это для вас». «Я его наизусть знаю». «Вот как? А если вы его знаете, неужели вам ничего не бросилось в глаза?» «Нет, не бросилось. Давайте побыстрее, я спать хочу». «Слушайте, шевалье, вы можете представить себе, как собака или даже чайка снимает с трупа сапог, чтобы полакомиться пальцем? Почему питбуль не отгрыз ей руку или ухо?»